Глава 24. Ольга. Серж проводил нас коротким путем. Запахи вокруг витали настолько аппетитные, что я невольно сглотнула слюну и вспомнила, что сегодня даже не позавтракала. Наше появление заметили далеко не сразу. Стражники о чем-то беседовали и громко смеялись, не забывая активно работать ложками, пока служанки с подносами сновали между столами, собирая с них грязную посуду. Вдоль стены выстроилась очередь к раздаче. «Видишь его?» — спросила растерянную, близоруко щурившуюся Трис. «Нет, у меня же зрение не очень хорошее», — вздохнула она, крепко сжимая цепочку с заолевшим горным хрусталем. «Но я чувствую, что он тут». Неожиданно раздался звон разбившейся тарелки и грохот рухнувшего на спинку тяжелого деревянного стула. «Трис?» Из-за стола почти у самой стены поднялся высокий плечистый страж с темными, собранными в низкий хвост волосами и направился к нам. Ни императрицу, ни своего капитана он не замечал, потому что все его внимание было приковано к одной единственной женщине. «Похож, но не он», — выдохнула я с облегчением, изучая незнакомца. «Неуловимое сходство с Майером присутствовало». Но это явно не мой оборотень. Да и моложе он был лет на 20. Возможно, какой-то дальний родственник. Красивое, но осунувшееся лицо портили темные круги под глазами. Складывалось впечатление, что мужчина давно нормально не спал. «Ты!» — ахнула Трис. «Ваши ве...» Стражи, наконец, заметили императрицу и стали подниматься из-за столов. По полу заскрипели стулья. Рене грозно шикнула, приложив палец к рту, и жестом приказала всем оставаться на местах. А между будущими родителями состоялся занимательный разговор. «Зачем ты здесь?» Мужчина замер на расстоянии одного шага от Трис, не решаясь приблизиться. «Тебя искала. Ты меня бросил, хотя обещал вернуться и не сдержал слова». «Неправда!» Горячо воскликнул он, не замечая, что все присутствующие прекратили жевать и с интересом следят за разворачивающейся сценой. «Я приехал спустя неделю. Раньше не мог. Тебя не было в тот день на работе. Я спросил твой адрес и на пороге дома столкнулся с твоим мужем. Он сказал, что ты с ним счастлива, показал кольцо и свидетельство о браке. А еще...» Он рвано выдохнул. «Похвастался, что вы ждете ребенка». «И ты поверил!» — оскорбилась Трис, толкая мужчину в грудь, но тот даже не сдвинулся с места. «Этому брехуну! Да я развелась, как только узнала, что он нашу соседку... долюбливал!» «А ребенок?» Он глубоко втянул носом воздух. «Я чувствую, что ты в положении. У тебя запах изменился». Он нахмурился, почесав бровь. «Не понимаю, почему не почувствовал в ту ночь. Срок был маленький». «Может, потому что ребенок твой?» — громко выкрикнула Трис, вновь замахнувшись. «И я искала тебя, звонила, но ты сказал, что не имеешь к ребенку отношения, и я...» Договорить она не успела. Мужчина резко притянул ее к себе, прижал и жадно поцеловал под восторженное улюлюканье и аплодисменты довольных зрителей. Рене, сунув два пальца в рот, оглушительно свистнула, а Серж едва сдерживал улыбку. «Это правда?» «Мой малыш? И ты не замужем?» «Уже нет», — покраснела Трис, отводя взгляд, мигом растеряв боевой настрой. «И малыш твой, точно. У меня давно не было близости с мужем». «А за меня выйдешь?» «Так сразу?» — ахнула она. «Ты моя пара. Я думал сдохну за эти полтора месяца от тоски, но не хотел разрушать твою семью». Я ведь поверил, что ты счастлива с мужем. Смирился с тем, что никогда больше никого не полюблю. На границу собрался перевестись, заявление написал, а теперь... Дурак! Я так понимаю, Амир, мне твое заявление не подписывать. Нет, капитан, вытянулся по струнке оборотень, только сейчас заметивший начальство. Если это еще возможно. Амир, переглянулись мы с Трис. «Да, Амир Балаев. Так меня зовут. Ты разве не помнишь?» «Просто ты был записан как Маир, а наше знакомство вышло скомканным», — оправдалась моя клиентка. «А, Тогда же Сеня дежурила, а она вечно с ошибками пишет, вот ведь... Бездна с ней. Ты выйдешь за меня? Да, да, да! Ура, ура, поздравляем! Отовсюду посыпались поздравления, кто-то даже на радостях взорвал маленький боевой пульсар, рассыпавшийся яркими искрами под потолком. «Вы как хотите, но такое событие надо отметить», — неожиданно предложила императрица. «Хм, кажется, у моего супруга были запасы чудесного эльфийского вина. Капитан, распорядитесь угостить всех, кто не на службе в данный момент, а остальных после пересменки. И положите мне кто-нибудь тех чудесно пахнущих котлеток с пюрешечкой». Она указала на большой поднос на столе раздачи и облизнулась. «Оля, Юля, вы не проголодались? Лично я безумно». Для нас тут же освободили отдельный стол и поставили тарелки с аппетитной, но простой едой. К причудам беременной императрицы все отнеслись с пониманием. «Прямо как в студенческой столовой во времена моей молодости». Пустила слезу расчувствовавшаяся правительница и, ловко орудуя приборами, принялась за котлету. Отправив короткое сообщение Пупсику, ожидавшей новостей в офисе, не читая, удалила уведомление о пропущенных вызовах с неизвестного номера. Если с рабочего номера я принимала любые звонки, то с личного всегда игнорировала и отвечала только тем, чьи контакты были в моей записной книжке. К моему огорчению, Маир уже несколько дней не появлялся в сети, а его смартфон, по уверению автоответчика, по-прежнему был отключен.